Мы ужасно скучали по тебе». Она даже не упрекнула мать за то, что та ни разу не позвонила. Она представляла, каким немыслимым был ее рабочий график. «С тобой все в порядке? Выжаты как лимон. Не могу дождаться, когда окажусь дома. Но вы ложитесь, не ждите меня. Я приеду и сразу же усну». Сейчас на нее навалилась не только усталость. У Мэл начинала своего рода депрессия при мысли о том, как далеко она теперь от Питера. Казалось, она больше не может справиться со своими чувствами. «Ты смеешься?» — сердито спросила Джесс. «Мы не видели тебя целую неделю. Конечно, мы дождемся тебя. Мы отнесем тебя наверх, если понадобится». На глазах у Мэл выступили слезы, и она улыбнулась в трубку. «Я люблю тебя, Джесс». Затем спросила, «Как там Вал?» «Нормально. Мы обе скучали по тебе». «Я тоже скучала». Но ей многое предстояло расставить на свои места и разобраться в своих чувствах. Но сейчас ей хотелось поскорее увидеть своих двойняшек. Когда она приехала домой, девочки ждали в гостиной и по очереди бросились в ее объятия. «О, Боже, как хорошо снова оказаться дома!» Но что-то говорило ей, что это не совсем так, что ей хочется оказаться за 3000 миль отсюда, ужинать с Питером, но Лос-Анджелес остался уже позади, и она должна забыть обо всем, по крайней мере, сейчас. «Тебе, наверное, досталось, мам? Похоже, ты вообще не покидала холл больницы, судя по новостям, которые мы увидели». «Почти». Уезжала в гостиницу только немного поспать. И еще обедала с Питером. Мэл посмотрела им в глаза, ожидая, что они увидят в ней какие-то перемены. Но девочки ничего не заметили. Она тщательно скрывала свои чувства. «Как вы провели неделю?» Вал принесла ей кока-колу, и она благодарно улыбнулась своей прелестной дочери. «Спасибо, дорогая». Юная леди снова... «Влюбилась?» «Еще нет», — она засмеялась, глядя на мать. «Но я работаю над этим». Мэл округлила глаза, и они долго сидели, болтая, и только в час ночи девочки пошли спать. А Мэл распаковала вещи и приняла горячий душ. Когда она снова взглянула на часы, было уже 2 часа ночи, 11 часов в Калифорнии. И она вновь вспомнила о Питере, где он, что делает. Все ее существо разрывалось на части. Надо было продолжать жизнь здесь, в Нью-Йорке, но сердцем она стремилась в Лос-Анджелес. Ей еще предстояло разобраться в себе, понять, что значит для нее Питер Галлам. Но в глубине души она уже знала ответ на все свои сомнения. Глава 16. На следующее утро ее разбудил звонок Гранта. Мэл улыбнулась и, повернувшись на другой бок, взглянула на ослепительно-солнечный июньский день за окном. «С возвращением домой, старушка! Как там Лос-Анджелес? Он прекрасен, только и сделала, что сидела у бассейна и нежилась на солнышке». Они оба засмеялись, зная, в каких условиях ей пришлось работать. «А как ты? Весь в делах и безумствах, как обычно». «Как прошла командировка?» «А как ты думаешь, при том, что там творилось?» «Полагаю, ты просто валилась с ног». Но по ее голосу этого не чувствовалось. «Ты прав, я умирала от усталости». «Ты появишься сегодня?» «Вечером. К 6-часовому выпуску новостей. Вряд ли я смогу раньше прийти в себя». «Годится. Я буду ждать тебя. Мне не хватало тебя, малыш. Ты выкроешь время посидеть в баре?» Время — да, но желания нет, пока ей не хотелось ничего рассказывать Гранту. «Не сегодня, милый, может быть, на следующей неделе?» «Ладно, увидимся позже, Мэл». Вставая с постели и потягиваясь, она подумала о Гранте и мысленно улыбнулась. Ей повезло, что у нее есть такой друг. Но когда она прошла в ванную и собралась включить душ, то услышала телефонный звонок и подумала, «Неужели это снова он?» Немногие звонили ей домой в полдень, к тому же почти никто не знал, что она вернулась. Никто и не узнает, пока не увидит ее в новостях сегодня вечером. Мэл схватила трубку, удивленно нахмурившись, стоя у стола в обнаженном виде и глядя в сад за домом. «Алло? Привет, Мэл!» Немного волнуясь, поздоровался он, и сердце у нее учащенно забилось.